Глава 66. Мы в воздухе. Стремительно падали. Ощущение создалось такое, будто стояли на месте. Зависли. Когда я прыгал с парашютом, там падение было заметно. Ветер хлестал в лицо с огромной силой. Даже в летящем самолете какое-никакое движение чувствуется. А тут ничего. Машина резко сменила свое положение на вертикальное. Капот внизу, лобовое стекло под нами, багажник над головой. Мы с Ульяной чуть съехали по полу, я уперся ногой в крышку бардачка, девочка в спинку водительского сиденья, одет в руль и в панель за ним. «Лишь бы мы сейчас не улетали в космос», — подумал я. «Но нет. Это было невозможно». Верхние слои атмосферы в таком случае давно бы нас испепелили. Внизу облака, значит, мы еще не в невесомости. Чудо! «Живы?» — спросил дед. «Кажется, да», — ответил я, но до конца не уверен. Салон автомобиля моментально промерз, хоть печь в нем и была включена, но не сильно она помогала. Стекла покрылись льдом. Мы дышали паром, как на Северном полюсе. Я уперся ладонями в крышу, чтобы не потерять равновесие. Ульяна не отпускала мою руку, не смотрела вниз в лобовое стекло. А я как раз в него и уставился. Потом перевел взгляд на заднее окно. Там, метрах в 300 от нас, я увидел светящийся шар. Город больше не был невидимым. Он пылал так ярко, как белый гигант. Только этот шар сжимался очень быстро, правда и мы отдалялись от него все быстрее. Я вернул взгляд опять вперед. Сейчас нельзя было думать ни о чем отвлекающем, мы еще не спасены. «Где мы? Можно это точно определить?» — спросил я деда. «Вряд ли, но парашют еще рано открывать. Ждем», — ответил он. Машина падала очень стремительно. Хоть в салоне это не было заметно, но, глядя в окно, я понимал, сила притяжения у нашей планеты довольно высока. Слишком высока, я бы сказал. Белое одеяло из конденсированного пара приближалось быстро. Секунда, вторая, третья. Начали прорезать облака. Несколько мгновений падения в тумане. Абсолютная потеря видимости. Холод собачий. Я кутался в ватник, прижимал к себе Ульяну. Был предельно сосредоточен. Девочка не шевелилась, боялась, съежилась от страха. За облаками резко появилась земля. А еще через несколько секунд я понял, что это была не совсем земля. Мы падали в воду. Тихий океан. «Не погубил город, так утонем в ледяной воде или сожрут акулы», — тут же подумал я. Только теперь, когда перина облаков оказалась над нами, резко стало заметно чересчур быстрое падение машины. И это ужасало. Она летела, как пуля, жаждавшая пронзить океан насквозь. «Будь готов! Скоро выпускаем парашют!» — прокричал дед. «Только бы открылся!» Твердил я себе шепотом. Смотрел через заднее стекло. Парашют вроде бы был на месте, не растворился. У нас пока оставался шанс спастись. «Ждем еще!» — скомандовал дед, а машина все набирала скорость падения. «Смотри в бок! Твою веревку я прищемил окном, свою тоже. Спустишь немного стекло вниз перед открытием. Дергать придется вместе, одновременно. «Понял?» «Да», — спокойно ответил я. «Ждем», — пока оттягивал роковой момент дед. Машина падала еще быстрее. Я видел океан. Жуткий, черный, бездонный. Не мог отвести от него взгляд. Вода в нем была совсем не такая, как на пляжах, чистая, голубая. Нет, тут разверзлась настоящая бездна. За прозрачной водой виднелись километры глубины. Отраженное в ее поверхности небо не сильно спасало от кошмарного зрелища. Мы будто летели в пасть чудовища исполинских размеров. как в фильме «Одиссей», морская бестия с огромной пастью, которая пожирала корабли. Даже вспомнил, как она называлась – Харибда. Смотрел этот фильм в детстве. Не такой он был качественный в плане спецэффектов по сравнению с современными киношедеврами. Но тогда эта Харибда все равно меня сильно напугала. А теперь подо мной был Тихий океан. Он и есть Харибда. Еще секунда. Еще. Еще. Пространство будто исказилось, даже больше, стало плоским, двумерным. Я боялся, что машина вот-вот коснется воды. Но при этом подсознательно понимал, нет, визуальный обман. Падать нам предстояло еще минимум несколько километров. «Выпускаем!» – скомандовал дед где-то через полминуты. Я тут же покрутил ручку, опускающую стекло. Веревка освободилась. Она у меня в руке. В салон моментально ворвался поток ледяного ветра с запахом соли. Ах да, там над облаками еще было очень тяжело дышать. Экономили каждый вздох. Но тут, ближе к земле, воздух уже стал вполне насыщен кислородом. Дед опустил свое стекло, схватился за веревку. Тянуть надо было не вниз, а на себя. Я помнил инструкцию. Главное не перепутать. Мы здесь были как под снегом, когда сошла лавина и засыпала не успевших убежать в безопасное место альпинистов. Сложно было определить, где верх, а где низ и куда копать. В настоящий момент тоже непросто оказалось сориентироваться. «На счет три!» — продолжал дед. «Я был готов. Точно готов». Обкрутил веревку на локте в три оборота. «Раз!» — непродолжительная пауза. «Два!» — я сосредоточился. «Три!» Мы потянули веревки одновременно. Они длинные, тянуть приходилось в несколько обхватов. И вот, наконец, открылся парашют. Сразу, без курьезов. Машину резко подкинуло. Еле успел удержаться и не рухнуть вниз, пробив лобовое стекло. Схватился за дверь, там, где открывал окно. Машину качало. Парашют открывался долго, но вроде целиком. Автомобиль начал выравниваться, через несколько секунд он вновь оказался в горизонтальном положении относительно поверхности земли. Я упал спиной на свою сумку, Ульяна свалилась на меня сверху. Дед плюхнулся на водительское сиденье. Есть, полдела сделано, но радоваться все еще было рано. Океан уже близко, теперь машина падала дном вниз. Как мы будем спасаться на плаву, пока понятно не было. Я искренне надеялся, что парашют плавно опустит нас на воду, и на этом хотя бы наши воздушные мытарства закончатся. Но нет, я ошибся. Весь кошмар только начинался. Не успели мы перевести дух, как резкий поток воздуха подхватил парашют, и нас понесло вперед. По инерции я ударился лбом о мягкую обшивку кресла водителя. «Что происходит?» — наконец заговорила Ульяна. «Все нормально. Здесь очень сильные ветра. Нас просто унесет в сторону немного, но приземляться мы продолжим», — уверил ее дед. «Приводняться», — поправил я деда и поднял окно в двери рядом с собой. Как вдруг Ульяна резко вскрикнула. «Земля! Вижу землю! Смотрите!» Она тыкала пальцем как раз в окно моей двери. До воды еще было примерно метров 500. Мы приготовились даже опуститься на нее. Ничего страшного. Закрыли бы плотно автомобиль и сели на него сверху. Он как буй какое-то время бы допродержался и уж не наполнился бы водой в считанные секунды, наверное. А потом, когда победа все же бы утонула, мы плыли бы, используя наши сумки, как спасательный круг. Да и до материка тут еще не так далеко, нас могли бы заметить корабли и спасти, но с землей на горизонте стало значительно легче на душе. «Это наш шанс!» — закричал дед. «Попробуем дотянуть!» «Как? Мы уже почти на воде!» — Не верил в наши силы я. Особенно в силы конструкции из машины и парашюта. «Этим парашютом можно управлять», — пояснил дед. «Как парапланом. Веревки, которые цепляют его за крышу. Они нам сейчас и нужны». Мы с девочкой тут же все поняли. Ведь чтобы освободить указанные веревки, надо открыть двери. Она крепко вцепилась руками в водительское кресло, чтобы не выпасть в океан при очередном неожиданном подбрасывании автомобиля после того, как в салоне станет намного опаснее. Я открыл обе задних двери, дед обе передних. Веревка освобождена. Если потянуть ее на себя справа, парашют наклонится в эту же сторону. То что надо. «Одновременно тянем на себя», — продолжал приказывать дед. Я беспрекословно подчинялся. Машина держала курс на землю, ветра дули тоже в ее сторону. Еще одна радость. Но это был не материк, точно не материк. Очертания не те, какой-то остров. Куда нас занесло? В сторону вся наша конструкция полетела быстрее, чем вниз. Мы действительно могли успеть. Земля все ближе. С управлением я совладал в считанные секунды. Если этот парашют помогал тормозить самолету, то машину он точно продержит в воздухе еще немного, думал я и был прав. Через пару минут под океанской водой показались камни. Пока удача нам благоволила. Меньше 100 метров от машины до воды. Остров уже нарисовался во всей своей красе перед нами. Дед достал из бардачка огромный нож. Мы были почти у самого берега, только бы ничего не случилось. «Надо срезать машину», — предложил он. «Мы движемся прямо на скалы, мягкой посадки не будет». А если она ударится о камни вместе с нами, мы можем пострадать, и сильно. «Уверен?» – недоверчиво спросил я. «Более чем. Готовы? Режу!» Дед полоснул острым ножом по веревке, а мы с девочкой не успели ничего сказать против. Парашют резко отпрянул вверх, а машина снова наклонилась носом вниз, скинув нас со своих позиций. «Еще несколько секунд. Мы все ниже. Вот-вот достигнем берега». «Тут всего 5 метров!» — крикнул я, кое-что сообразив. «Дед, прыгай! Я доделаю все сам. За тобой прыгнет Ульяна. Упадешь прямо в воду и сразу поможешь ей, чтобы я не переживал. Ганс в багажнике, но его тело не утонет, обещаю. Я хочу машину опустить на землю». «Я, кажется, знаю, как...» «Уверен?» — теперь спросил он. «Уверен, давай!» — скомандовал я. Решения принимались быстро, в считанные секунды. Оспаривать их не было времени. Дед не супротивился и сейчас моим доводом, согласился. Быстро скинул ватник, затем оперся ногой на открытую дверь и после 3 раскачиваний сиганул в воду. 8 секунд. Я посмотрел вниз. Увидел, как он всплыл. Прекрасно. Один из нас уже был спасен, но кошмары на этом не закончились. Я приготовился отправить из кабины Ульяну, как вдруг поток воздуха резко подхватил парашют, и мы опять взмыли вверх. Машина наклонилась влево, сумки вывалились в открытую дверь. Конструкция набрала высоту. Под нами все еще была земля, но уже в 10 метрах. Высоко. «О нет, мы погибнем!» — закричала Ульяна. «Не погибнем. Сейчас приземлимся, не переживай!» — ответил я как можно спокойнее, но только закончил это говорить, как увидел, что передо мной начинала рваться последняя веревка, держащая парашют. «О нет! Что еще?» — с ужасом спросила Ульяна. «Веревка сейчас порвется, а до земли 10 метров. Нельзя прыгать!» «И что делать?» Я скинул ватник, встал у открытой двери и схватился за веревку. «Полезем на крышу! Цепляйся за меня быстро!» — крикнул я Ульяне. Она скинула свой ватник и обхватила меня руками. Я полез, держась за веревку, наружу. Ульяна сзади зацепилась за мою спину, как рюкзак. Еще шаг, еще. Схватился за ручку багажника, но парашют не отпускал. Мы снаружи. В этот момент веревка порвалась, и машина, слегка ударив нас по ногам открытой дверью, сорвалась вниз. Парашют опять подхватил сильный ветер, и мы повторно взмыли вверх. «Так себе идея!» — закричала Ульяна. «Я не виноват! Веревка сама порвалась!» — попытался оправдаться я. Нас несло над островом вдоль берега. Я подтягивал девочку выше, как мог. Прыгать было рано, слишком высоко. Держался крепко. «Не бойся, только не бойся, им можно управлять!» — кричал я. Видимо, мало мы сегодня натерпелись. Нас тянуло воздушным потоком над деревьями к высокой горе, а за ней виднелся резкий обрыв в открытый океан. Если не успеем спрыгнуть раньше, будет поздно. Земля внизу приближалась, но это происходило только из-за того, что начинался подъем в гору. В метре от меня болталась веревка, та, которую срезал дед. Меньше минуты до вершины горы. Потянулся до веревки, Ульяна сползала вниз. Она больше не цеплялась за мои плечи, перевернулась. Еле-еле держалась спереди за мою талию. Подтягивал ее левой рукой и ей же тянулся до веревки. Подтягивал и тянулся, подтягивал и тянулся. Первая попытка. Мимо. Веревка ускользнула от меня в считанных миллиметрах. Раскачался. Ветер дул в лицо с огромной силой. Веревка болталась, но поймать ее я пока не мог. Вторая попытка. Мимо. Подтянул девочку. Понимал, что ей больно, но ухватить ее мог только за правую руку. Она стонала, кричала. Ей было дико страшно, а мои силы уже находились на исходе. До обрыва меньше 30 метров. С третьей попытки я схватил-таки заветный канат и потянул на себя. Парашют наклонился в сторону горы, до земли 5 метров. «Отпускай руки!» — приказал я. «Не могу!» — закричала она. «Отпускай, или мы трупы!» Я ей не помогал, она сама должна была сделать это. «Я боюсь! Нет!» — стонала она. «Доверься мне! Ты любишь меня? Скажи, любишь? Так поверь!» «Люблю, но не могу!» — на нее накатила истерика. «Не бойся, Ульяна! Любовь — это ведь и есть доверие! Так поверь мне и отпускай!» — закричал я на весь остров. И она поверила, на удивление поверила. Разжала хватку и полетела вниз. Я увидел, как она приземлилась с треском в огромный куст. Спасена. Супер. Теперь я. 15 метров до обрыва. Начал распутывать от каната правую руку. Один виток, второй, третий. Парашют еще немного взлетел, но это не стало мне помехой. 10 метров до обрыва. Еще 2 витка. Успел отвязать веревку до того, как парашют опять резко рвануло в сторону, а то точно бы сломал себе запястье. 6 метров. Тяжело вздохнул и прыгнул. Я на земле. Тут власть в свои руки взяла инерция. Я покатился вперед в сторону бездны. Не мог затормозить, никак. Парашют уже улетел в океан и скрылся из вида. Кувырок через плечо, подставил руки, не помогло. Еще кувырок, еще. Ободрал локти до крови. Попытался затормозить коленом, бесполезно. Острые камушки только порвали штаны. У самой пропасти я сделал несколько попыток удержаться за выступ, но не справился и с этим и соскользнул вниз.